Маккензи вперился в чернеющую внизу бездну, затем перевел взгляд на своих подданных. «Завтра мы начнем делать новый, более надежный мост, а пока давайте окончательно уничтожим этот». Факельщики шагнули вперед, и Лайла испустила протяжный вопль. «Нет!» Джей в ужасе посмотрел на отца. Купер-старший взглянул сначала на сына, болтающегося в переплетении канатов, точно беспомощное, угодившее в капкан животное, затем на дочь, пытающуюся освободиться из лап громилы. Люди Маккензи с обеих сторон поднесли факелы к еще необрезанным канатам моста. «Иисус!» — воскликнула Лайла. «Пожалуйста, не надо!» Джей не успел сделать движение. Купер-старший помолиться про себя, как подожженные с двух сторон концы канатов прогорели насквозь и оборвались. И мост с запутавшимися, вцепившимися в канаты жертвами и клеткой со смертоносными насекомыми, подобно порвавшемуся диковинному ожерелью, полетел вниз в зияющую бездну. От Джея и его отца не осталось и следа. Лайла, будто пораженная в сердце ножом, обмякла в лапах громилы. В глазах ее застыл ужас и смертная тоска. Губы испустили не то слабый вскрик, не то всхлипывание. Маккензи бросил взгляд в чернеющую пропасть и улыбнулся, после чего перевел взор на полубесчувственную девушку. «Приготовьте ее для ямы», — распорядился он.